Глава 4. Сестра вошла в комнату и, присев на кровать, молча обняла меня, прижала к себе и проговорила. «Все наладится, милая!» «Розали!» — промычала я сестре в грудь. «Если задушишь, то ничего уже не наладится!» Она тихо рассмеялась и отстранилась, посмотрела внимательно и, покачав головой, удивленно приподняла брови. «Тебе лучше? Ох, как я рада! Думала, придется обращаться к Луни. Зачем?» — похолодела я. «При чем тут отчим?» «Он много лет жил с мамой», — отстраненно пожала плечами Розали. Вздохнула и, накрутив на палец локон, проговорила. «Всегда говорил, что сенсы должны скрывать свою силу. Даже настоял на создании отдельного факультета в столичной академии. Это было непросто. Сенсов очень мало, и ради нескольких человек организовывать целый факультет невыгодно. Ты не помнишь, но маленькую тебя даже из комнаты не выпускали. Я переживала, думала, ты вырастешь дикаркой». Она потрепала меня по щеке и улыбнулась. «А ты такая милая!» «Я опасная!» — с трудом проговорила я и сама бросилась сестре на грудь. Обнимая Розали, не могла сдержать ни слез, ни слов. Все это изливалось из меня, опустошая, даруя смирение и глубокий внутренний покой. Флавинги умеют создать комфортные условия не только для роста растений. Не зря же за сестрой увивается столько поклонников. Вот только даже симпатичный городовой сильно не продвинулся в своих робких ухаживаниях. Сестра выслушала спокойно, и лишь по бледности ее щек. Я поняла, как ее взволновала моя исповедь. Розали обняла меня крепко-крепко и прошептала. «Моя маленькая сестренка стала взрослой». Я улыбнулась сквозь слезы. «Видимо, разбитое сердце — обязательный этап взросления. Жаль, я бы обошлась без этого». «Не спеши, милая», — поцеловала меня в висок Розали. «Все заживет, и новая любовь распустит свои нежные лепестки». Она отстранилась и потрепала меня по голове. «Если честно, я рада. Я очень переживала, когда этот некромант крутился около тебя. Но теперь я спокойна». «Да уж», — недовольно буркнула я, — «спокойна она. А что сестра внушила парню чувства и теперь не знает, как смотреть любимому в глаза? Ничего?» «Ничего», — покачала головой Розали и подмигнула. «Не смотри, мне будет еще лучше». «Злая ты», — буркнула я, но губы непослушно расплылись в улыбке. «Надо было тебе все раньше рассказать. Как удобно иметь сестру Флавинга. Если бы я не скрывалась...» «Может, ты бы мне объяснила, что дядя Фейта был прав, и я действительно околдовала парня. Тогда я не ходила бы на свидание и не приглашала бы его к себе в комнату заниматься запретным...» «Что?» — вскочила побледневшая сестра. «Запретным, то есть забытым, языком!» Растерянно закончила я и прижала ладони к горящим щекам. «А ты о чем подумала?» «О ремне», — честно ответила Розали. «Недельном домашнем аресте и месяце лишения карманных денег». «Ничего», — беспечно отмахнулась я. «Сила медленно, но верно возвращается ко мне. Сама заработаю». «Вот же неугомонная», — рассмеялась Розали и снова взъерошила мои волосы. «Я рада, что ты быстро приходишь в себя». «Понимая, что на самом деле происходит», — кивнула я, «проще смириться и наметить дальнейший план жизни». «Только поделись», — угрожающе нависла сестра, «если в плане будет фигурировать Фейт. Я проконсультируюсь с Ивоном насчет разрешенной самообороны. Фигурировать будет», — сухо ответила я и примирительно добавила, «как друг. Все равно Рик не желает большего. Кстати, ты совсем недавно была готова вести меня обратно в объятия сэра». «Если бы тебе стало хуже», — серьезно кивнула Розали. «Я пойду на все, чтобы защитить тебя, моя маленькая Лия. Ты моя семья!» Я уткнулась в теплый живот Розали и коротко всхлипнула. В этот момент я дала себе обещание, что это последние слезы. С этого момента я буду счастлива. Главное, чтобы мое солнце улыбалось мне, как цветы Флавингу. Я буду любоваться Риком и не потребую ничего взамен. Ни я, ни моя сила сенса. После я включила ноутбук и вызвала девочек из Биденса. Мой рассказ они восприняли по-разному. Дидда хмуро уточнила: «Я бы еще разок проверила, точно ли эта твоя сила притягивала Фейта. Знаешь, некроманты удивительно живучи и непробиваемы». «А еще», не отрываясь от книги, перебила ее Лижи, «совершенно бесчувственные, хладнокровные, как рыбы. Если ты действительно умудрилась вызвать в нем симпатию, то парень спасибо тебе должен сказать. Когда он еще ощутит то, что нормальные люди называют любовью?» «Вы же слышали!» — зло стукнуло по столу Лора. «Он ее обвинил в принуждении!» «Не слышали!» — возразила Лижи. «Рик не обвинял. Он поступил как истинный Фейт. Спрятался в гробик!» — хихикнула Лора. «И переждал, пока буря утихнет. Очень мудро и трусливо!» «Думаю...» — снова отозвалась Лижи. «Рику тоже было непросто. Он не прятался от Лии. Парень пытался разобраться с собой. Представьте, если вы на что-то не способны, допустим, вы не можете летать, будто ты можешь», — поддела ее неугомонная Лора. «То», — безмятежно продолжала Лижи, «неожиданно поднявшись в небо, испытываете море новых ощущений. Это и страх, и эйфория, и непонимание. Фейт, вдруг влюбившись, пытался понять, что с ним происходит. Изучал Лию и свою реакцию на нее, но когда вся сила Сенса сконцентрировалась на нем, понял, что это не он изменился, а его меняют, и отдалился. Что он надумал в уединении, кто знает». «Стой!» — еще больше нахмурилась Дидда. «Хочешь сказать, что, позволь Фейт, Сенс могла бы его изменить?» «Во всяком случае», — помахала Лижа изучаемой книгой. «Тут есть некоторые размышления на эту тему. Но так как Фейты крайне осторожны к любым изменениям, проверить теорию пока никому не удалось. В этой книге указаны результаты одной интересной работы, но она не закончена из-за смерти исследователя. Если Лия сможет это доделать, то место на кафедре столичной академии ей будет обеспечено». «Не хочу возвращаться», — покачала я головой. «Мне хорошо здесь». «Ничего», — многозначительно хмыкнула Дидда. «Вот приедем на каникулы и посмотрим, как там тебе на самом деле». «А насчет Фейта подумай», — настоятельно повторила Лижи. «Это очень интересная тема для диссертации». «Моей маме не удалось разбудить эмоции отчима», — покачала я головой. «Значит, и мне не удастся». Лижи вдруг с криком вскочила и с вытаращенными глазами уставилась в книгу, покосилась в нашу сторону с таким диким выражением, что Дидда выронила чашку с чаем. Раздался всплеск, звон и ругань. Лора протянула руку, словно хотела дотронуться до подруги через экран. «Лиже, тебе плохо? Что, приступ?» Я невольно улыбнулась. «Вот еще один плюс жизни в Иззарде. Меня ни разу не накрывала эта гадость. И только ради одного отсутствия приступов в моей жизни я готова жить подальше от столицы, пусть и с разбитым сердцем». «Нет», — выдохнула Лижи, и к мату Дидды добавилась ругань Лоры. Подруга подняла книгу и торжественно провозгласила: «Только что посмотрела автора той самой незаконченной работы», выдержала драматическую паузу и прошептала: «Элайн». «Что?» — привычно откликнулась я, и тут же, сообразив, почему подруга произнесла мою фамилию, подскочила. «Что?» — утро встретило ярким солнышком и ароматом моего любимого какао. Быстренько умывшись, я торопливо сбежала на первый этаж и с разбегу обняла сестру. «Трабл летающий!» — выругалась Розали, и, едва сохранив равновесие, со стуком поставила кружку на стол. «А если бы я успела налить...» «Мы обе были бы в шоколаде», — рассмеялась я и, подхватив чашку, подмигнула. «И да, Трабл непременно летающий». «Вот же, противная девчонка», — прижучила меня сестра. «Ты ведь и заразила своим Траблом. Что хоть это такое?» «Спроси у великого Гугла», — отмахнулась я и сунула нос в чашку. «Ах, какой аромат! Божественно! мелкими глотками выпила какао и, чмокнув сестру в щеку, бросила: «Пока». «Такая Лия мне нравится», — махнула вслед сестра. «Тебе не идет выражение всемирной скорби на твоем милом личике. Плохо сочетается с ямочками на щеках». Я выскочила на улицу и, вдохнув аромат свежести и еще не растаявшей росы, побежала по улице. Я нарочно вышла пораньше, потому что хотела доделать одно важное дело. Дело, правда, не особо рвалось доделываться, судя по сонной физиономии Родана, который открыл дверь. «Разве пельменная сегодня не работает?» — с неискренним удивлением спросила я. «Девонька!» — беззлобно зевнул мужчина. «Утречка добренького, сейчас Гиту разбужу». «Не надо!» — заговорщицким тоном провозгласила я и всучила мужчине букетик ромашек. «Вот, для вашей ненаглядной». «Ой, как приятненько!» — расцвел Родан. «Сейчас денежку принесу». «Точно!» — кивнула я. «Там под салфеткой на третьем столике». «Откуда знаешь?» — удивленно моргнул он и снова улыбнулся. «Ах, лисичка со щечками-ямочками, ты же волшебница!» Я получила ту самую мятую купюру и теперь приняла ее с легким сердцем, потому что кое-что придумала, чтобы отвлечь Родана от азартных игр. Осталось немного подождать и будить их по утрам пораньше, поскольку муж тети Гиты по вечерам пропадает с друзьями. Но если у меня все получится, то скоро это закончится. Как и любая зависимость, игромания опутывает яркими эмоциями, настолько будоражащими, что метод, который я когда-то применила на Баде с пирожными, не сработает. Подруга вернулась к сладкому через месяц, но за это время научилась получать удовольствие от другой, более полезной еды. Если и Родану снизить удовольствие от карточной игры, он легко заменит его на кайф от посещения казино или игровых автоматов, или же будет сидеть сутками за компьютером, орудуя мышью в онлайн-играх. Но в жизни есть сильные эмоции, по сравнению с которыми азартное удовольствие теряет игровые очки. Надеюсь, я правильно изучила мужа тети Гиты. Напевая известную песенку про ромашки, шла по улочке и, размахивая рюкзачком, любовалась разноцветными домиками. На окошке знакомой бабульки цвели симпатичные фиалки, прямо как в мой первый день в академии. Тепло улыбнувшись воспоминаниям, прикоснулась к цветам и оставила капельку силы сенса. Бабушка Емина как-то просила помощи. Ее внучка очень хочет завести собаку, но бабуля до смерти боится их с детства. Конечно, поливая эти ромашки, она пса не полюбит, но сможет терпеть его с каждым днем все дольше. Главное, не забывать оставлять каплю силы сенса по утрам. В припрыжку побежала к академии, и, ощущая себя так, словно сейчас раскроются крылья, и я взлечу, вспомнила разговор со столичными подругами. Представить Фейта крылатым получилось легко. В моем воображении красавчик-одноклассник распахнул черные, как и металл подаренного мне кулона, крылья. Резко остановилась и дотронулась до украшения. Расставаться с подарком не хотелось, но попросить Фейта снять кулон необходимо. Во-первых, это магия некромагов, и мне хочется ощутить себя без него, чтобы понять, влиял ли талисман на меня как-нибудь. А во-вторых, я вздохнула и с усилием улыбнулась. Нельзя думать о грустном. Я обещала, что буду улыбаться своему солнцу и не ждать ничего в ответ. А что до разбитого сердца? «Лия, привет!» Застыла на мгновение и медленно повернулась, глядя в темные глаза Рика. Постаралась улыбнуться, но губы подрагивали. Сжимая кулон, прошептала: «Ты пришел!» Я подумал, что требовать два условия взамен на одно несправедливо, проговорил Рик. Я медленно разжала пальцы, и когда кулон выскользнул, уныло опустила руку. Намек поняла. Попроси я сейчас снять амулет, Рик наверняка сделает это. Но после либо развернется и уйдет, либо снова попросит не любить его. Ни то, ни другое я пережить не в состоянии. Во всяком случае, сейчас. Поэтому кивнула и протянула руку. «Доброе утро, дружище!» «Доброе!» — осторожно ответил Рик и прикоснулся к моей ладони с самыми кончиками пальцев. Мы оба, затаив дыхание, ждали, что произойдет. Но того ощущения безопасности и тепла, которое раньше окутывало меня приятным коконом, больше не наступило. Я подалась вперед и судорожно вцепилась в руку Рика обеими ладонями. «Ой!» — улыбнулся Фейт. «Полегче жми, больно!» И тут же полюбопытствовал. «Как ощущения?» «Ничего», — слегка разочарованно ответила я. Как бы ни хорохорилась, все же прежнее состояние было сладким. «И у меня», — спокойно кивнул Рик. «А раньше что было?» — с любопытством спросила я. «Славно», — задумчиво проговорил Фейт. «И странно. Словно тебе приятно, а мне достается отражение твоего удовольствия. Но даже это было необычно. Я не понимал, что со мной. Думал, что влюбился». Неохотно отпустила его руку. Лиз же права. Рику было любопытно испытать то, что ранее было недоступно. Фейт попробовал жить, как обычный человек. Понравилось ли ему? Вряд ли, раз отстранился от меня. Вздохнула и, незаметно смахнув одинокую слезу, широко улыбнулась. «Все прошло, мы выздоровели». Рик кивнул и пристально посмотрел на меня, протянул руку и осторожно прикоснулся к другой щеке, стер капельку, а я скрипнула зубами. Обещала же себе, что не буду плакать, пусть это будет последняя слеза. Друг, который рядом, лучше любимого, который не хочет меня видеть. Я смирюсь с ситуацией до конца. «Что делаешь после уроков?» — неожиданно спросил Рик. «Иду в библиотеку», — честно ответила я. «Нужно найти одну книжку, о существовании которой я лишь вчера узнала, хотя должна была знать ту работу наизусть». И про себя добавила, что, возможно, тогда все бы случилось иначе. «Надо же, какое совпадение!» — протянул Рик и подмигнул. «Я тоже планировал взять пару книг. Может, пойдем вместе? Мы же друзья?» «Хорошо», — улыбнулась я. «А где ты обычно любишь читать книги? На берегу реки?» «О!» — загадочно протянул Рик. «У меня новое замечательное место. Там всегда свежо и приятно пахнет, словно в саду. В то же время есть крыша и удобный туалет». «Что же это за место такое волшебное?» — неискренне ахнула я. Конечно, понимала, что Рик намекает на созданную мной оранжерею, но мне не верилось, что Фейту действительно нравится быть там после всего. «Покажешь?» «С удовольствием», — манерно кивнул Рик. «После библиотеки я отведу тебя». «Но перед этим заскочим в пельменную к тете Гите», — потребовала я. «В ратуше есть кафе», — проговорился Рик и недовольно поморщился. «Дело в том, что у меня одна странная встреча с таинственным незнакомцем», — многозначительно пояснила я, и, силясь разглядеть хоть тень ревности, лишь вздохнула. «Ее не отменить. Но, если честно, я очень хочу попробовать хинкали от Родана. Тетя Гита решила вскоре стать мамой и решила больше отдыхать. Поэтому ее муж засучил рукава и, послав всех бывших приятелей десятой дорогой, взял готовку на себя». «Хорошо», — спокойно согласился Рик. «Пообедаем в пельменной с твоим таинственным незнакомцем». «Он будет счастлив», — хмыкнула я. «Вы уже здесь?» Подскочили к нам Элата и Итус Опло. Брат вытянул шею и, высматривая среди первых редких учеников Баду, сунул мне маленькую розочку, не глядя, смущенно попросил. «Лия, твоя подруга наотрез отказывается есть пирожные, которые я покупаю». «Логично», — усмехнулась я. «Она считает, что тебе нравятся худышки». Он снова протянул мне цветок и уже посмотрел в глаза. «Так было до Бады. Мне нравится наблюдать, как она с аппетитом уплетает вкусняшки. Но при мне упрямится, отказывается есть что-то, кроме салата. Скоро сама позеленеет и будет шататься, как травинка на ветру». «Ну, не знаю», — цапнула я цветок. «Это же от Розали?» «Обижаешь», — насупился Итус. «Разумеется, куплено по всем правилам и с достойными чаевыми. Букет я маме подарил, а одну розочку уговорил», — кивнула я и провела ладонью над цветком. Уже привычные слова вырвались сами собой. «Ахалай-махалай!» Друзья понятливо рассмеялись, а я похлопала Итуса по груди. «Ты просто не в тех кафе назначал свидание. Веди ее к дежу. Бада не устоит. И никакой магии!» Прикрепила розочку на петличку его жилета. «Слышала, у тебя сегодня соревнование, ты точно выиграешь!» Итус расправил плечи и, горделиво сверкнув глазами, побежал к входу в академию. «Разве это не злоупотребление магией?» — с интересом уточнил Рик. «А что, если Опла не пройдет проверку на чистоту ауры? А кто сказал, что я колдовала?» — весело спросила я и подмигнула. «Иногда достаточно лишь сделать вид. С внушаемыми личностями работает безотказно. А то, что Итус внушаем, я поняла, когда он от капли магии Сенса едва не залюбил весь Иззард. Ты помогал его спасать, помнишь?» «О, это было весело!» — вмешалась Элата и посмотрела на меня грозно. «Меня спасать не вздумай, поняла? А то ноги выдерну и в уши вверну». И тут же тон ее смягчился. «Прости, пожалуйста, за это!» И побежала за братом. Рик с интересом проговорил. «Надо бы изучить этот любопытный случай». «Вот-вот», — поддакнула я, имея в виду вовсе не сквернословие подруги.